демонизм, социалистическая законность, национализм и возврат к нравственным устоям. Массовые репрессии, настоящая охота на врагов народа, приведшие даже к отторжению миллионов людей от общественного организма, осуществлялись параллельно с утверждением социалистической законности. В самый разгар террора и произвола идея законности оказалась спасительной для простого народа, поскольку помогала ему идентифицировать себя с системой и была удобной для власти, обеспечивая регулярное отправление функций государства. В народном сознании идея законности в некотором смысле дополняла традиционно присутствующую в нем идею нечистой силы. Беды и неудачи объяснялись кознями врага, предательством. В этом смысле широкие публичные процессы по выявлению врагов со своими героями, партийные и государственные руководители, и своими демонами, предатели, саботажники, шпионы, являли собой настоящие ритуалы по изгнанию нечистой силы, и поэтому с большой легкостью усваивались сознанием простого народа, сбитого с толку и лишенного своих корней, теряющего почву под ногами в жестоком и беспрестанно меняющемся мире. Истоки идеи демонизма, нечистой силы, уходили корнями в целый комплекс религиозных и мифологических верований предков. Эта деревенская демонология основывалась на подлинно манихейском видении мира, по-прежнему составлявшем сердцевину мировоззрения простых людей, которых внезапно оторвали от вековых культурных устоев. Но, как справедливо отметил Моше Левин, идея демонизма, живущая глубоко в подсознании народа, ловко использовалась полуграмотной бюрократической верхушкой в своих целях. Очертания заговора ясно вырисовывались в точке пересечения политических устремлений руководства и культурно-психологических особенностей народа, пребывающего в состоянии тяжелого кризиса нравственных ценностей. Одновременно и народные массы, и партийно-государственные кадры все ощущали растущую необходимость в социальной защите, которая могла быть обеспечена только тщательно разработанной системой правопорядка, основанной на законности и конституционности, сколь бы формальный характер они ни носили. Торжество социалистической законности подтвердил 8-й съезд Советов, приняв 5 декабря 1936 года новую Конституцию, самую демократичную в мире, по выражению Сталина. Новый основной закон страны знаменовал собой победу социализма, начальной стадии коммунизма. В течение 5 месяцев на бесконечных собраниях проходило всенародное обсуждение новой Конституции, в котором, по данным официальной статистики, приняло участие 45 миллионов человек. По сравнению с Конституцией 1924 года изменялась избирательная система, структура центральных представительных органов, административно-территориальное деление страны. Вместо неполного избирательного права, осуществлявшегося непрямым голосованием, вводились всеобщее избирательное право и прямое тайное голосование. Ограничения и неравенство в избирательных правах ликвидировались, но повсеместно распространенная практика выдвижения единственного кандидата в депутаты, подобранного партийными органами, сводила все нововведения на нет. Формальный характер носили и преобразования в центральных представительных органах. Съезд Советов и Центральный исполнительный комитет заменил Верховный Совет СССР, состоящий из 2 палат — Совета Союза и Совета национальностей, избираемый всем населением каждые 4 года. Число входящих в состав Советского Союза республик увеличилось с 7 до 11, две автономные республики — Казахстан и Киргизия — получили статус союзных, а вместо Закавказской республики были созданы три новых союзные республики — армянская, грузинская и азербайджанская. Очень неожиданными и даже мистифицирующими оказались те статьи новой Конституции, в которых шла речь о правах личности и гражданских свободах. В самый разгар творимого в стране беззакония эти статьи торжественно объявляли о введении принципа открытости всех судебных процессов, подтверждали право обвиняемых на защиту, провозглашали свободу печати и собраний, неприкосновенность личности, жилища и переписки. Конституция закрепляла существование советского государства уже не как переходной и открытой политической формы, а как некоторой данности, некоего целого, занимающего место в пространстве и времени. В этих изменениях угадывалось стремление реабилитировать идею государства, что в принципе противоречило марксистскому тезису о его отмирании. В 1936 году этот тезис, ошибочно приписываемый теоретику государства и права Паушканису и классический характер которого ныне отрицался, был охарактеризован Вышинским как троцкистский и контрреволюционный. В марте 1939 года Сталин разъяснил на 18-м съезде партии, что в условиях социализма, победившего в одной отдельно взятой стране, находящейся под угрозой военного нападения извне, необходимо иметь достаточно сильное государство для защиты его завоеваний. Такое сильное государство все больше ассоциировалось с государством русским. Все более настойчиво внедрялась в общественное сознание идея тождества марксизма-ленинизма и патриотизма. В 1934-35 годах была развернута широкая кампания по пересмотру истории, цель которой состояла в узаконивании преемственности сталинского и ленинского учений, а также в переоценке русского прошлого и истории отношений разных народов, входящих в состав Советского Союза. Мощь и огромное значение прежнего русского государства отныне представлялись как позитивные факторы русской и мировой истории в ее движении к революции. Кино и официальная пропаганда воспевали подлинных героев, объективно способствовавших развитию страны — Александра Невского, прославленного в 1939 году фильмом Эйзенштейна, Дмитрия Донского, Петра Великого, Суворова, Кутузова. 125-я годовщина Бородинского сражения была торжественно отпразднована в 1937 году. Отметим, что до начала 30-х годов официально признавалось, что Российская империя являлась тюрьмой народов, а марксистская историческая школа Покровского осуждала колониальную политику российского государства. Но в 1937 году появился краткий курс истории СССР, который совершенно по-иному освещал историю отношений России с нерусскими народами. Колонизация не представлялась уже абсолютным злом, а считалась относительным благом благодаря цивилизаторской роли русского государства. Советское государство, объединившее все народы в добровольной федерации, рассматривалось как преемник этой великой миссии. Возрождение русского национализма являлось фактором, ведущим к консолидации значительной части русского общественного мнения. Но это был не единственный элемент в возрождаемой системе традиционных нравственных устоев, оказавшихся спасительными для общества, охваченного социальными бурями, сбитого с толку и крайне возбужденного. Вопреки революционным идеалам всеобщего равенства, вопреки культивировавшемуся ранее духу жертвенности во имя полного всеобщего освобождения, приобретала значение и начинала все больше цениться идея личного преуспевания, которая легла в основу новой иерархии должностей и привилегий и способствовала созданию новой элиты. Эта элита, свободная от всяких комплексов, примеряла, наконец, стремление к материальному благосостоянию и социалистические добродетели. Она, по справедливому замечанию Дунхэм, усвоила все стереотипы мышления и образ жизни мелких буржуа. Одним из наиболее важных моментов возрождения прежних нравственных устоев была социальная реабилитация семьи. Теоретик семьи Вольфсон заявил в 1936 году, что она не исчезает при социализме, а укрепляется. Вскоре, одновременно с осуждением левацкой фразеологии, которая, по мнению властей, способствовала сильному увеличению числа абортов, в Москве 3 аборта на одно рождение в 1934 году, разводов, 48 разводов на 100 браков в 1935 году, росту детской преступности, особенно в тех семьях, где скрывающийся отец уклонялся от какого-либо участия в воспитании детей, был принят ряд мер, направленных на укрепление семьи. Постановление от 27 июня 1936 года запрещало аборты и их пропаганду, увеличивало пособие матерям и усложнило развод, обязательное присутствие обоих супругов, записи в паспорте, строгий контроль за выплатой алиментов. Впредь семья рассматривалась как ячейка советского общества. Такие взгляды получили еще большее развитие в связи с войной.